«Не надо, у нас и так хлопот хватает». Эдвард отвернулся от них, и я вновь увидела лицо человека, сгорающего живьем. Мы на секунду встретились взглядами, а потом я опустился на четыре лапы и побежал. Прочь от дома, к Сету, прочь от того, что осталось за моей спиной. Хуже. Белли стала хуже.